Войдя в каюту, она решила почистить зубы и умыться на ночь, но обнаружила, что пассажиры из соседней каюты заперли дверь. Наверное, решила Эйлиш, кому-то из них понадобилась уборная, и постояла, ожидая, когда этот кто-то закончит и дверь отопрет. Она прислушивалась, но не слышала ни звука, только рокот двигателя, достаточно громкий, чтобы заглушить любой шум в уборной. В конце концов она вышла в коридор, помаялась немного у соседской двери, однако из-за нее тоже никакие звуки не доносились. Может быть, погадала она, там все уже спят, и прошлась по коридору в надежде, что появится Джорджина. Уж ее попутчица, думала Эйлиш, мигом сообразила бы, что делать, как и Роуз или мама, да и как мисс Келли, лицо которой на миг всплыло в ее сознании. А вот она об этом никакого понятия не имеет. Спустя какое-то время она легко постучала в дверь соседней, а, не получив ответа, ударила посильнее костяшками. Вдруг ее не услышали. Ответа все равно не последовало. Поскольку лайнер был заполнен, и поскольку в столовой, которая сейчас наверняка закрылась, никого не было, Эйлиш полагала, что все пассажиры сидят по своим каютам, некоторые могут даже и спать. Возбужденная и обеспокоенная, она вдруг поняла, что ей нужно не только умыться и почистить зубы, но и опорожнить мочевой пузырь и кишечник, и как можно скорее. Она вернулась в свою каюту, подергала дверь уборной, по-прежнему заперта. Эйлиш снова вышла и направилась к столовой. Нужда ее становилась все более настоятельной, однако найти уборную не удавалось. Она попробовала подняться двумя маршами лестницы на палубу и обнаружила, что ведущая туда дверь тоже заперта. Прошлась по множеству коридоров, надеясь обнаружить в конце хоть одного из них ванную комнату или туалет. Ничего, только шум двигателя и рывки, которыми лайнер устремлялся вперед, рывки, заставлявшие ее хвататься, чтобы сохранить равновесие за перила лестницы. Положение становилось отчаянным. Если туалет не отыщется, ей долго не продержаться. Она еще раньше заметила, что в каждом из концов ее собственного коридора имеется по маленькой нише для хранения ведер, швабры и щеток, и сообразила. Раз она никого до сих пор не встретила, можно укрыться в одной из них, и никто ее, если повезет, не заметит, и направилась к нише, находившейся справа от ее каюты. В ведре было немного воды, уже хорошо. Она торопилась, старалась облегчиться как можно скорее, не высовываясь из ниши. Тогда, если в коридоре появятся люди, они ее не заметят, разве что совсем уж близко подойдут». Закончив, она потерлась мягкой шваброй и на цыпочках вернулась в каюту, все еще питая надежду на возвращение Джорджины, которая найдет способ разбудить соседей, чтобы те отперли дверь ванной комнаты. «Пожаловаться на них судовым властям, — думала Эйлиш, — нельзя. Они могут связать ее с тем, что, несомненно, обнаружат в ведре завтра утром». В каюте она переоделась в ночную рубашку, погасила свет, забралась на верхнюю койку и вскоре заснула. Как долго она спала, Эйлиш не знала, но, проснувшись, обнаружила, что обливается потом, и очень быстро поняла, что с ней не так. Ее вот-вот вырвет. В темноте она едва не свалилась с койки, а, нащупывая выключатель и, стараясь устоять на ногах, не выдержала и извергла из себя часть съеденного этим вечером. Выключатель, наконец, отыскался. Эйлиш пролезла мимо чемодана Джорджины в коридор, и там ее стало рвать всерьез. Пришлось встать на колени. Уж больно сильно качала лайнер. Она понимала, что нужно постараться выблевать все как можно скорее, пока ее не застукали попутчики-пассажиры или кто-то из служителей корабля. Но каждый раз, как она поднималась на ноги, решив, что все уже закончилось, позывы возобновлялись. Едва Эйлиш собралась вернуться в каюту, и так хотелось залезть на свою койку и накрыться одеялом в надежде, что никто не поймет. Это она набезобразничала в коридоре. На нее напал позыв еще более сильный, заставивший ее опуститься на четвереньки и выблевать густую жидкость, вкуса настолько гнусного, что, подняв все же голову, она вся тряслась от омерзения. Движения корабля приобрели жесткий ритм, ощущение, с которым Эйлиш проснулась, что он прыгает вперед, а его отталкивают назад, исчезло. Казалось, продвигается он с огромными затруднениями, едва ли не ударяясь о что-то жесткое и мощное, пытающееся его остановить. Появился и новый звук. Огромный лайнер покряхтывал, и кряхтение его перекрывало рокот двигателя. Однако, вернувшись в каюту и прислонясь к двери ванной комнаты, Эйлиш услышала еще один звук, совсем призрачный. Она припала ухом к двери уборной. Ошибки быть не могло, там кого-то рвало. Эйлиш озлобленно заколотила в дверь. Теперь она поняла, почему та была заперта. По-видимому, люди, находившиеся сейчас по другую ее сторону, знали, насколько бурной окажется ночь, и понимали, что уборная будет нужна им постоянно. Звуки рвоты доносились оттуда раз за разом, и никаких признаков того, что дверь откроется, не было. Эйлиш ощущала в себе достаточно сил, чтобы заняться блевотиной в каюте. Обувшись и накинув поверх ночной рубашки плащ, Эйлиш вышла в коридор, направилась к той нише, что находилась слева от двери, и обнаружила там швабру, щетку и ведро. Она внимательно смотрела себе под ноги, старалась удержать равновесие. Интересно, многие ли пассажиры третьего класса понимали, какова будет эта ночь, и потому держались подальше от палубы, столовой и коридоров, решив запереться в каютах и не выходить, пока худшее не останется позади. Эйлиш не имела понятия, часто ли такое выпадает на долю лайнеров, что следует из Ливерпуля в Нью-Йорк. Однако, припомнив слова Джорджины «та еще будет ночка», полагала, что ночь выдалась хуже обычных. Сейчас лайнер шел по ее представлениям вдоль южного берега Ирландии, впрочем, уверенности в этом у Эйлиш не было. Вооружившись шваброй и щеткой, она вернулась в каюту, надеясь, что сможет избавиться от запаха, полив испачканные рвотой участки пола и одеяло подаренными Роуз духами. Однако швабра только размазала блевотину, отчего запах лишь усилился. От щетки проку не было никакого, и Эйлиш решила вернуть их на место. Возвратив обе в нишу, она вдруг почувствовала новый приступ тошноты, выскочила в коридор, ее снова вывернуло наизнанку. Собственно, извергать из себя ей было уже нечего, только кислую желчь, оставлявшую во рту вкус до того отвратный, что Эйлиш заплакала и со всей силы ударила по двери соседней каюты. Но никто не откликнулся, а лайнер содрогнулся и, казалось, скакнул вперед и содрогнулся еще раз.